Методика массажа при различных заболеваниях и травмах. Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Ушибы. Задачи массажа. Усилить крово- и лимфообращение и обменные процессы в зоне повреждения. Уменьшить болезненные ощущения, чувство скованности. Способствовать рассасыванию кровоизлияний, гематом, гемартрозов, восстановить функции, утраченные в данном суставе или области тела. Методика. В первые 2-3 дня применяют отсасывающий массаж. Начинают все приемы выше места повреждения с целью усиления оттока от области ушиба. Приемы. Используют поглаживание в направлении ближайшего крупного лимфатического узла, растирание, очень легкое разминание по ходу тока лимфы, вибрацию лобильную, непрерывистую. С 4-5 процедуры назначают массаж непосредственного места ушиба, интенсивность его дозируют в зависимости от состояния и ответной реакции больного. Применяют плоскостное круговое поглаживание, обхватывающее по ходу лимфатических узлов. Растирание подушечками пальцев, нежное разминание, непрерывистую лобильную вибрацию. Ударные приемы противопоказаны. Длительность процедуры от 15 до 20 минут. Курс 5-10 сеансов, лучше ежедневно. Начиная с 3-4 процедуры, включают физические упражнения. При незначительных ушибах рациональнее в первые же минуты применять активные движения в области травмы. Миозиты. Острый миозит проявляется мышечными болями при движениях. Болезненность локализуется преимущественно в мышцах, которые подвергались наибольшей перегрузке, особенно необычной для данной группы мышц. Мышцы становятся плотными, выражена ограниченность движений. Миалгия характеризуется отечным набуханием мышц, болью ломящего, стреляющего характера. Наблюдаются валикообразные утолщения, напряжения. При хронических формах миалгии присоединяются явления фибромиозита и миогелиозы. Узловатые уплотнения в мышцах, невозможность расслабить мышцы. Задачи массажа. Улучшить кровообращение, уменьшить отек, боль, оказать рассасывающее действие, усилить окислительно-восстановительные процессы, способствовать скорейшему восстановлению конечности. Методика. Мышцы конечности должны быть максимально расслаблены. Начинают массаж выше болезненного места. Применяют приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Затем проводят массаж места повреждения, щадящий, сочетая его с тепловыми процедурами. В последующие дни план массажа тот же, но его проводят более энергично. Особое внимание уделяют болезненным точкам. Заканчивают процедуру плоскостным поглаживанием и растираниями. Продолжительность массажа – 10-15 минут. Курс 5-8 процедур ежедневно или через день в зависимости от ответной реакции больного. Ожоги и отморожения. Массаж можно начинать с момента полной эпителизации гранулирующей поверхности в стадии рубцевания. Задачи массажа. Активизация крово- и лимфообращения, устранение рубцовых деформаций, уменьшение контрактур, снятие болезненности, рассасывание отечности, стимуляция регенераторных процессов, а также повышение защитных свойств организма. Методика. Производят поглаживание и растирание окружающих места повреждения тканей, поглаживание и растирание самого рубца или области повреждения, применяя приемы. Пиление, щипцеобразные поглаживания, растирание, разминание. Сдвигание и растяжение, надавливание, вибрация лобильная и непрерывистая. Впоследствии выполняют приемы вибрации, пунктирование, поколачивание пальцами, встряхивание всей конечности или сотрясение всей области тела. Длительность процедуры зависит от степени повреждения, места и нарушения функции. Курс 10-15 сеансов с перерывами 1 месяц или несколько дней. Повторный курс 7-10 процедур ежедневно или через день. Подготовка ампутационной культи к протезированию. Процесс формирования культи с целью ее протезирования довольно длительный, до 15 месяцев. Применение массажа в сочетании с гимнастическими упражнениями значительно сокращает этот срок. Массаж можно начинать после снятия операционных швов. Наличие гранулирующей поверхности при отсутствии воспалительной реакции не является противопоказанием к массажу. Его проводят в течение 5-10 минут, постепенно увеличивая длительность каждой процедуры до 15-20 минут, используя различные приемы – поглаживание, растирание, легкое разминание, вибрацию. В первую неделю следует избегать массирования вблизи операционного шва, пока он не окрепнет. При наличии рубцовых образований, спаянных с подлежащими тканями культи, следует применять сдвигание рубца, разминание щипцеобразное, надавливание, растяжение, легкую вибрацию. В дальнейшем для повышения опороспособности культи в области дистального конца применяют вибрацию прерывистую в виде пунктирования, поколачивания, рубления, надавливания. Заканчивают массаж активными и пассивными движениями в суставах, встряхиванием. Производят 10-12 процедур ежедневно. Заболевания и повреждения сухожилий. Наиболее частой причиной повреждений сухожилий являются повторные микротравмы, приводящие к постоянному раздражению мест прикрепления сухожилий к кости и зоны скольжения сухожилий. Симптомом повреждения сухожилий является тупая боль, усиливающаяся при движении в суставе. Паратенатит. Заболевание околосухожильной клетки воспалительного характера. Острый паратенатит вследствие микротравматизации с частыми надрывами отдельных волокон и окружающей клетчатки сухожилия возникает от длительной напряженной физической или спортивной нагрузки. У человека появляются чувства неловкости, боль при определенных движениях. Локализуется чаще всего в области пяточного сухожилия, тыла стопы, в нижней трети передней поверхности кисти или предплечья. При осмотре и пальпации выявляются припухлость, по ходу сухожилия множество болезненных узловатых уплотнений, повышена потливость кожи. Движения, активные и пассивные, ограничены или болезненны. При отсутствии лечения паратенатит переходит в хронические формы. При этом появляются ноющие боли в покое, при пальпации обнаруживаются муфтообразные утолщения, болезненные при надавливании. Задачи массажа. Оказать противовоспалительное, обезболивающее действие, улучшить крово- и лимфоток, уменьшить припухлость, восстановить утраченные функции, подвижность. Методика. Начинать следует всегда с предварительного массажа выше расположенной области, по отсасывающему типу. Приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация, исключая ударные прерывистые приемы. Поза больного при массаже должна быть удобной, конечности слегка приподняты. Затем производят массаж суставной сумки, начиная с круговых поглаживаний, растираний пальцами, разминаний. Все движения проводить до ближайшего крупного лимфатического узла. На месте болезненности производят щипцеобразные поглаживания, растирание, надавливание, сдвигание, растяжение, лабильную непрерывистую вибрацию в чередовании с приемами обхватывающего поглаживания до крупного лимфатического узла. Осуществляются пассивные движения в суставе. Продолжительность массажа 10-15 минут. Курс лечения 12-15 сеансов в сочетании с физиотерапевтическими процедурами. Тендовагинит. Заболевание сухожильных влагалищ. При перегрузках происходит травматизация синовальных оболочек, выстилающих внутреннюю поверхность сухожильных влагалищ. Наблюдаются точечные кровоизлияния, отечность, асептическое воспаление. При острых формах заболевания массаж не применять. При хронических тендовагинитах, чаще не разгибателях стопы и изгибателях кисти, используют массаж. Задачи массажа. Оказать обезболивающее и рассасывающее действие, улучшить крово- и лимфообращение в поврежденной области, способствовать скорейшему восстановлению двигательной функции данного сустава. Методика. На нижних конечностях производят массаж выше расположенного участка бедра, голени. Используют все приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрацию в направлении к ближайшим крупным лимфатическим узлам, в основном обхватывающего типа, фиксируя все мышечные группы в области массажа. Затем основное внимание уделяют местам прикрепления сухожилий. Применяют щипцеобразное поглаживание, растирание, разминание, надавливание. Завершают массаж движениями с обхватывающим поглаживанием до ближайшего лимфатического узла. Продолжительность массажа от 5 до 10 минут по 2-3 раза в день. На курс 7-10 процедур в сочетании с физиотерапевтическими процедурами. Тендинит. Это заболевание самого сухожилия, возникающее при длительном хроническом его перенапряжении. При недостаточном кровоснабжении коллагеновая ткань сухожилия подвергается дегенеративному процессу, возникают ноющие боли. При пальпации можно определить истончение пораженного сухожилия. Задачи массажа. Оказать обезболивающее действие, ускорить лимфо- и кровообращение, улучшить питание тканей, способствовать восстановлению функций, утраченных в результате повреждения сухожилия. Методика. Массаж конечностей осуществляется с проксимальных отделов, используют плоскостное, обхватывающее поглаживание, растирание, разминание, особенно продольное, валяние, вибрацию, сотрясение, непрерывистую, лобильную. На самом сухожилии применяют щипцеобразные приемы, чередуя их с отсасывающим типом массажа к ближайшим лимфатическим узлам. Продолжительность массажа до 10 минут. Заканчивать сеанс следует всегда пассивными и активными движениями. На курс от 7 до 10 процедур ежедневно. Заболевания и повреждения надкостницы. Периатрит. Поражение мест прикрепления сухожилий к кости вблизи сустава. Патологический процесс развивается в коротких и широких сухожилиях, несущих наибольшую нагрузку и подвергающихся значительному натяжению. В основе заболевания лежат дегенеративно-дистрофические процессы с воспалительными явлениями. Среди этиологических факторов, способствующих развитию периартритов, большое значение придается микротравматизации, переохлаждению, сильным перенапряжениям внезапного характера. Чаще наблюдается одностороннее поражение. Боли возникают в ночное время, особенно при лежании на больной стороне. При пальпации обнаруживается болезненность в местах прикрепления сухожилий. Различают плечелопаточный периартрит, периартрит локтевого, лучезапястного, коленного суставов. Задачи массажа. Оказать обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее и трофическое действие, улучшить лимфо- и кровообращение в соответствующей области поражения, ускорить процесс восстановления утраченных функций данного сустава. Методика. Начинают массаж с выше расположенных отделов по отсасывающему типу. Применяют приемы. Поглаживание, растирание, разминание, вибрации нежные, непрерывистые. Затем производят массаж места нарушения, тщательно пальпируя периартикулярные ткани. Используя растирание, плоскостные поглаживания, выделяя места прикрепления сухожилий, сухожильные влагалища и суставные сумки. Так, при повреждении, локализующемся в коленном суставе, массаж начинают с области бедра, тазобедренного сустава, ягодичных мышц и далее непосредственно место повреждения – коленный сустав. Продолжительность массажа – 10-15 минут. Курс – 10-12 процедур. Можно, в зависимости от ответной реакции больного, проводить массаж 1-3 раза в день. В конце массажа применяют пассивные движения в соответствующем суставе. Периостит. Это асептическое воспаление надкостницы с частичным вовлечением в процесс кортикального слоя кости в местах прикрепления к ней мышц, сухожилий, связок. При этом наблюдаются надрывы отдельных коллагеновых волокон, микрокровоизлияние в надкостницу. Данное повреждение чаще наблюдается в области костей голени. Периостит протекает подостро и хронически. Основными его признаками являются кратковременно ноющие, пульсирующие боли, преимущественно по передней поверхности голени, резкая болезненность при пальпации. Задачи массажа – оказать противовоспалительное и обезболивающее действие, стремиться к уменьшению воспалительного процесса. Методика. Массируют мышцы бедра и голени с применением поглаживания и его разновидностей. Растирание, разминание в виде надавливания, сдвигания и растяжения, а также щипцеобразных воздействий. На месте болезненности используют периостальные приемы, точечные воздействия с учетом состояния больного. Продолжительность массажа – 5-10 минут. Курс массажа – 10-12 процедур. Можно проводить процедуры 1-3 раза в день. Применяют различные рассасывающие мази – венорутон, васкулерин, апиногель, бутадион. Эпикондилиты. Эпикондилит развивается в результате расстройства кровообращения в области плеча или локтевого сустава – локоть теннисиста. В основе патогенеза лежат, с одной стороны, надрывы с последующими изменениями в самом надмыщелке и прилегающих к нему связках, а с другой стороны – перенапряжение мышц и их ишемия. Характерная болезненность в области надмыщелка, ограничение движения в суставе, утомляемость, слабость. Задачи массажа. Оказать обезболивающее, противовоспалительное и рассасывающее действие, способствовать скорейшему восстановлению утраченных функций данного сустава. Методика. Начинают массаж с воротниковой области на уровне спинномозговых сегментов D24. можно применять сегментарные приемы – сверление, пиление, воздействие на ткани между остистыми отростками позвонков, затем массируют трапециевидные, широчайшие мышцы, применяя поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Далее проводят массаж боковой поверхности шеи, надплечья и сустава. Все приемы проводить щадяще, с учетом состояния больного. Выделить массаж дельтовидной мышцы и грудной. При гипертонусе данных мышц применить поглаживание и нежную вибрацию. Лабильную, непрерывистую. Необходимо помнить о том, что при эпикондилите плеча локтевой сустав не массируют. Завершать процедуру следует активными движениями, встряхиваниями. Продолжительность массажа 10-15 минут. Курс 7-10 процедур лучше через день. Переломы костей конечностей. Задача массажа – улучшить лимфо- и кровообращение в травмированных тканях, способствовать уменьшению боли, усилить рассасывающее действие при кровоизлияниях, улучшить трофику поврежденных тканей, восстановить функции поврежденной конечности, сократить сроки образования костной мозоли, предупредить атрофию мышц и тугоподвижность в соседних суставах. Массаж при переломах костей верхних конечностей. Массаж начинают при наличии гипсовой иммобилизации или скелетного натяжения. При иммобилизации гипсом больной сидит или лежит на спине. Методика. Массаж начинают при наличии гипсовой иммобилизации или скелетного натяжения. При иммобилизации гипсом больной сидит или лежит на спине. Начинают массаж с верхнегрудного отдела в области D4-C2, в местах выхода нервных корешков справа и слева. Можно проводить вибрационный массаж с помощью аппаратов по гипсовой повязке в направлениях от дистальных отделов к проксимальным, снизу вверх. Применяют массаж здоровой, симметричной поражению зоны, используя все приемы довольно энергично. Начиная со второй недели, при отсутствии противопоказаний, можно вырезать в гипсовой повязке окно и 2-3 раза в день проводить пунктирование, штрихование или использовать вибрационный аппарат для стимуляции образования костной мозоли. Больному необходимо рекомендовать упражнения в форме посылки волевых импульсов к движению отдельных мышц поврежденной конечности, находящихся под гипсовой повязкой. При применении клеевого или скелетного вытяжения со 2-3 дня после перелома массируют здоровую конечность в течение 15-20 минут ежедневно. Все приемы сочетаются с активными движениями. На стороне перелома массаж производится вне очага, выше или ниже его, в зависимости от локации перелома. Обращают внимание на доступные части тела, применяют поглаживание, прерывистую вибрацию, растирание, штрихование, строгание. Продолжительность массажа постепенно доводят до 12-20 минут. Во время массирования необходимо систематически проверять состояние мышечного тонуса, наличие спазма отдельных пучков мышц. При усилении мышечного тонуса на стороне повреждения следует уменьшать интенсивность массажных манипуляций и сокращать длительность сеанса. Массаж при переломах костей нижних конечностей. Задачи массажа. Профилактика застойных явлений в легких, профилактика атонии кишечника, улучшение лимфо- и кровообращения в брюшной полости и органах малого таза, профилактика контрактур и улучшение трофики мышц нижних конечностей. Методика. Начинают массаж с области груди, применяют все приемы. Затем производят массаж живота, применяя нежное поглаживание, растирание, легкое разминание, пунктирование. Массаж живота проводится при полной гарантии отсутствия внутреннего кровотечения. Далее переходят к массажу нижних конечностей. Применяют отсасывающий массаж. Все приемы. Отдельно массируют суставы, при возможности производят пассивные движения. Продолжительность сеанса зависит от ответной реакции больного, но не должна превышать 15 минут. Процедуры проводят ежедневно. Массаж после снятия иммобилизации или прекращения вытяжения. На первых процедурах не следует применять энергичные, интенсивные приемы или длительный массаж, так как еще имеются лимфостаз, ограничение движений, и данные манипуляции могут вызвать кровоизлияние, усиление боли, увеличение отечности тканей. Методика. В зависимости от позы больного, лежа на животе, спине или сидя, используют вариант сегментарно-рефлекторного массажа на пояснично-крестцовой области. При массаже пораженной конечности массаж проводят по отсасывающей методике, начиная с вышележащих сегментов к дистальным отделам. Ниже расположенные участки конечности массируют более энергично, применяют все приемы. На месте перелома используют поглаживание и растирание в виде спиралевидных движений. Допускается и прерывистая вибрация, что зависит от ответной реакции больного. При массаже сухожилий используют поглаживание, растирание, разминание. На суставах – пассивные движения с точечными воздействиями. Заканчивать массаж необходимо общими поглаживаниями обхватывающего типа, встряхиванием, сотрясением всей конечности. Время процедуры 7-10 минут постепенно увеличивается до 25-30 минут. Курс лечения 15-20 сеансов. Эффективность массажных манипуляций повышается при сочетании его с ЛФК. Впоследствии можно применять гидромассаж. Переломы позвоночника. Повреждения позвоночника относят к категории наиболее тяжелых, особенно если они сопровождаются с давлением поврежденного спинного мозга. При повреждении спинного мозга у больного отмечаются парезы, параличи, потеря чувствительности ниже места повреждения, могут нарушаться акты дефекации мочеиспускания. В связи с нарушением трофики тканей очень быстро развиваются пролежни, которые в дальнейшем с трудом поддаются лечебным мероприятиям. У мужчин, как правило, развивается импотенция. При легких повреждениях спинного мозга ушиб, небольшое сдавление, указанные явления быстро исчезают. Методика. Начинают процедуру с массажа грудной клетки, применяя поглаживание, растирание, разминание больших грудных мышц, ударные приемы вибраций проводят не сильно. Далее переходят к массажу спины, производят поглаживание и растирание, производят массаж живота, все приемы и заканчивают массаж на конечностях, используя различные манипуляции, сочетая их с пассивными движениями, а при парезах – с активными для паритичных мышц.